желая убедиться, что дорога свободна, один из них просовывает голову в щель, а потом и сам протискивается наружу. Другой страж передает ему лук и горящую стрелу. Разведчик натягивает тетиву, и стрела летит вперед, освещая дорогу и покрытые каплями влаги стены туннеля. Пролетев немалое расстояние, она втыкается в землю и медленно догорает. Вокруг тихо, ничего не заполыхало. «Путь свободен!» — кричит страж, и тяжелые ворота начинают медленно раскрываться. Возле ворот толпятся минипуты. Всем хочется проводить принцессу и ее героя. Артур вкладывает меч в великолепные кожаные ножны ручной работы. Как и мечом, ими можно любоваться часами. Ласково обнимая мальчика за плечи, Мира отводит его в сторону. «Я знаю, ты отправляешься на поиски своего деда, но...» Он колеблется, а потом добавляет. «Если в своих скитаниях ты случайно встретишь маленького кротенка в очках, откликающегося на имя Мино, это мой сын. Прошло уже больше 3 месяцев с того дня, как он исчез. Скорее всего, осматы...» Мира опускает голову. Ему трудно говорить. «Можешь на меня положиться?» — не раздумывая, отвечает Артур. Мира улыбается. «Да, этот мальчуган — настоящий герой, стремительный, энергичный, благородный». «Спасибо, Артур. Ты хороший мальчик», — говорит он. Барахлюш стоит поодаль. У ног его лежит раздувшийся дорожный рюкзак. 2 стражника с трудом поднимают его, и Барахлюш взваливает рюкзак себе на спину. «Ты уверен, что ничего не забыл?» — насмешливо спрашивает один из стражников. «Уверен. А теперь отпустите и отходите!» Шатаясь от непомерной тяжести, которую он добровольно взвалил себе на плечи, принц делает шаг назад и, не сумев сохранить равновесие, падает на спину. Стражники корчатся от хохота. Следом начинает хохотать и король. Селение же, напротив, хмурится. «Отец, ты действительно хочешь, чтобы Барахлюш сопровождал нас? Боюсь, из-за него мы будем двигаться черепашьим шагом, а у нас мало времени». «Хотя брат младше тебя, он тоже принц, и настанет день, когда он станет править королевством», — отвечает ей король. «Поэтому ему тоже надо доказать свою храбрость и научиться преодолевать препятствия». Селения обиженно надувает губы. «Отлично, не будем терять времени. Пока!» Бросает она отцу на прощание и бодро шагает вперед. Проходя мимо Артура, она дергает его за рукав. «Что ты стоишь? Идем! Время не ждет!» Артур бежит за Селенией. Увидев, как сестра решительно направляется к воротам, Барахлюш быстро вытаскивает из рюкзака несколько ненужных предметов. «Эй, подождите меня!» — кричит он, взваливая на плечи слегка похудевший рюкзак. Застегнуть его Барахлюш не подумал. Теряя по дороге кучу полезных вещей, он бегом догоняет своих товарищей. Селения уверенно идет по дороге. Она не намерена останавливаться даже из-за собственного братца. «Эй, ты что, подождать не можешь?» — хнычет Барахлюш, нагоняя сестру. «Прости, но если мы будем так долго копаться, то не успеем спасти наш народ», — произносит принцесса тоном, от которого Барахлюш окончательно скисает. Селения ускоряет шаг. Оба мальчика прилагают все усилия, чтобы не отстать от нее. Впереди виден туннель. Селения отважно вступает под его мрачные своды. Следом за ней идет Артур. Позади короткими перебежками движется сгибающийся под тяжестью рюкзака Барахлюш. Вскоре становится темно, а так как только Артур догадался взять с собой факел и спички, он меняется местами с Селенией. Теперь он возглавляет маленький отряд.